Глава 15. Кто бы видел глаза мамы в этот момент, точно бы подумал, что сейчас она начнет ими метать молнии. И только я понимала слова папы. Он думал совсем не о том, что показалось маме. Но, возможно, будь я на ее месте, тоже бы подумала, как и она. И это нормально, женщина ревнует своего любимого мужчину. К тому же папа у нас красавчик. И любая готова запрыгнуть на такого, лишь бы получить денег и внимание. Только они не учитывают, что мой папа никогда ни на кого не променяет свою жену. Что? На молоденьких потянуло? Я тебя больше не устраиваю? В другой семье ребенок бы уже переживал за родителей, но я нет. Я точно знала, что после этого последует страстное примирение. Бывало такое, что мы с Лианой заставали родителей в пикантные моменты. Мы их не осуждали. Я и сама любила уединиться с мужем на кухне или на любой другой поверхности в доме. С детьми такое прокатывало не всегда, но мы с сестрой выросли и все прекрасно понимали. «А ты себя в зеркало видела?» – спросил папа, а я расплылась в улыбке. «Знаю, о чем он думает». «Что?» – удивленно, даже пораженно уточнила мама, жадно хватая ртом воздух. «Точно видела. Пойдем». Он схватил ее за руку и повел из кухни. «Дочь, напомни, где у тебя зеркало большое?» «Прихожей, папуль!» «Спасибо!» — крикнула мама, а я прыснула со смеху. «Ну до чего же они классные у нас?» Идти за родителями я не стала. Но к двери примкнула. Если начнется что-то страстное, выйду из квартиры. «Смотри, видишь, что я там должна увидеть?» — возмущалась мама. «Молодая, красивая женщина. Моя жена, которая пьянит покрепше любого алкоголя, которая возбуждает меня с самого первого взгляда, с первого дня нашего знакомства. Женщина, которая подарила мне двух прекрасных дочерей. У тебя еще есть сомнения?» «Еще есть», — произнесла мама, но я слышала в ее голосе флирт. Улыбнулась. Кажется, она оттаяла и теперь хотела послушать слова восхищения. «Ладно, моя женщина самая сексуальная в мире, особенно ее животик, который никогда не хочет слушаться хозяйку. Юра, он мой фетиш, и я готов кормить свою жену сладостями, чтобы она всегда так выглядела». Я растолстею. Услышала какой-то шорох, но высовывать нос не стала. Не хотела нарушить их идиллию. «Это неправда», — произнес он тише, а мне почему-то представилось, что папа заключил ее лицо в свои руки. «А что правда?» «То, что я любуюсь только тобой, и люблю я тоже только тебя, и хочешь тоже только меня?» «Безусловно. Я разве хоть раз позволил тебе усомниться в моих чувствах?» «Я боюсь, что тебе может понравиться молоденькая и...» «Катя, прекрати, больше никогда не думай об этом. За 24 года брака я ни разу не думал о другой женщине. Меня не интересует одноразовый перепихон со шлюхами. Только неуверенный в себе мужчина изменяет женщине. А я свой выбор сделал еще тогда, в сквере, около твоего дома. И менять его не собираюсь». Я прислонилась к стенке и счастливо улыбнулась. Как же я была рада, что мои родители так сильно любят друг друга. Это настоящий пример, какие должны быть семьи. Повернула голову к окну и тут же прикусила губу от обиды. У меня не так. Значит, мой муж неуверенный в себе? «Прости, дочка, что-то папа немного вспылил», — произнесла мама, когда они вместе зашли на кухню. Я оттолкнулась от стены и спрятала улыбку, глядя на припухшие губы мамы. «Я вспылил?» — возмущенно произнес папа, и мама тут же одарила его гневным взглядом. «Ладно, я...» Я не выдержала и громко расхохоталась. «Ну какие же вы у меня классные родители!» — протянула я и обняла их двоих одновременно. «Так сильно вас люблю!» «И мы тебя любим, дочка!» «Где же мне найти такого мужа, как папа?» Я тут же подумала про льва и поняла, что они даже от чем-то схожи. А не сходить ли нам на свидание с ним? «О чем это я? Пусть сам меня приглашает. Еще не хватало, чтобы я мужчину звала на свидание». «Может быть, лев такой? Не зря же он маме так нравится». Папа закатил глаза и тут же получил поцелуй в щеку от мамы. «Он мне нравится исключительно как мужчина моей дочери. Второй заход на скандал?» Я нахмурила брови. «Скандал? Мамуль, да вы бы слышали себя со стороны. Кто так скандалит? Для вас подходит фраза «милые бронятся, только тешатся». Мы расхохотались и, наконец-то, все вместе сели пить чай. А вечером позвонил Лев. Глядя на экран, по телу рассыпались искорки удовольствия. Побежали мурашки, кровь в венах забурлила и спустилась к низу, к женскому средоточию. А еще меня накрыла волна смущения и страха. Что, если он меня посчитает легкодоступной? Или развратной? А может, скажет, что я слишком наивная и глупая, раз так быстро повелась на его провокацию? А это была провокация? Сделав глубокий вдох, я выдохнула и мазнула пальцем по экрану телефона. «Привет, Лев». Получилось очень хрипло и возбуждающе. Или мне так показалось? «Лев?» «Прости, Карина». Выдохнул он и прочистил горло. «Привет». «Привет», снова повторила я и, подойдя к большому зеркалу, посмотрела на себя. В глазах искры, на лице румянец. Нет, я точно извращенка. Поплыла от одного его голоса. Да что там голос? Я поплыла еще тогда, когда увидела его имя на экране телефона. Не узнаю себя. А как же муж? Пусть и предатель, но чувства к нему ведь еще есть. Я соскучился, а позвонить раньше не мог. «С тобой все нормально?» Взволнованно уточнила я, не узнавая его голос. «Нет, это был Лев, но какой-то другой». «Услышал твой голос и накрыло. Встретишься со мной завтра. Я очень соскучился». Я проглотила вязкий ком в горле и выдохнула, пока не передумала. «Приезжай ко мне на ужин». «Ну вот», — сказала и легче стало. «Если ты хочешь этого, то я с удовольствием». Я улыбнулась и отключила звонок. Приложила ладошку ко рту и счастливо улыбнулась. Не знаю почему, но мне было сейчас так хорошо. А еще я очень хотела увидеть Льва. Наверное, я тоже соскучилась. Подошла к окну и посмотрела на вечерний город, утопающий в огнях. Так хочется прогуляться, но одна не решусь. Не сейчас, когда состояние еще непонятное. Да и вероятность встретить Диму тоже высокая. А видеть его сейчас не было никакого желания. Новые нервы, скандалы. А мне бы себя поберечь после срыва. Не хватало снова попасть в больницу. Я еще не отошла от его предательства с той справкой. Вот же мудак. Это надо было такое придумать его вобле. А он и рад поверить, чтобы очернить меня в глазах родных. Только ошибся. Моя семья никогда не поведется на такое. И даже если бы мне был необходим аборт по состоянию здоровья, родители бы меня поддержали. Только вот забеременеть я так и не смогла. 2 года пытались, и все никак. А теперь я понимаю, что это не просто так. Значит, кто-то выше знал, что мне не нужно рожать от Димы. Вот и не верь после такого в знаки судьбы. Приготовила себе морковный фреш и, удобно устроившись на окне на кухне, решила позвонить подруге. Что-то я увлеклась своими проблемами, и мы давно не разговаривали по душам. «Карина, привет! Я только думала о тебе. Как себя чувствуешь?» Тут же спросила она, подняв трубку. Я улыбнулась. «Привет! Я немного лучше. Родители приезжали в гости». «А Лев?» «Лев в командировке. Завтра возвращается». Вздохнула я, глядя в ночное небо. «Кто-то соскучился?» «Есть такое дело». «Слышу по голосу». «И я слышу по голосу, что у тебя тоже есть новости», произнесла я, отпивая фреш. Подруга вздохнула и негромко произнесла. «Я замуж выхожу». «Да ладно!» удивленно произнесла я. «А чего шепотом? Такая классная новость!» «Да, просто боюсь спугнуть с моей везучестью». «Как я рада за тебя, Лерка! Ты заслуживаешь быть счастливой, как никто другой!» «Я очень переживаю и не успокоюсь, пока это не произойдет. Ты же знаешь». «Знаю. Но то, как у тебя блестят глаза, когда ты говоришь о Косте, не может не радовать. Значит, он твоя судьба». «Хотелось бы верить. Мы сегодня заявление в ЗАГС подали». «Это нужно отпраздновать. Ты почему раньше не позвонила?» «Прости, мы были с Костей». «Ну да, ты права. Я бы тоже была со своим женихом. Завтра ко мне на ужин приедет Лев, а послезавтра можем встретиться». «Лев? На ужин? К тебе?» «Да». «Ничего себе! Кажется, кто-то готов отпустить прошлое». «Да, Лер, не вижу смысла убегать от того, что преподносит судьба. Мне очень нравится Лев, и меня к нему тянет». «Ю-у-у, класс!» «Я так рада!» «Мне кажется, или ты за меня радуешься больше, чем за себя?» «Не могу не радоваться за подругу. К тому же я хочу, чтобы ты отвлеклась от этого придурка и увлеклась новыми отношениями. И, насколько я поняла, твоим родителям понравился Лев, особенно папе». «Правда?» «А ты не знала? Они о чем-то разговаривали на улице, когда твой папа отметелил Диму». «Что сделал? Папа избил Диму?» «Только не говори, что тебе его жалко». Я задумалась. «Нет, не жалко. Тем более папа просто так не бьет». «Ну вот, и я порадовалась. Какие мы с тобой жестокие». Мы расхохотались, еще немного поговорили с подругой и, пожелав друг другу спокойной ночи, отключились. Я допила свой фреш и собралась ложиться спать, чувствуя эмоциональную усталость. Организм еще не пришел в норму, и мне нужно больше отдыхать. Переодевшись в пижаму, забралась под одеяло и выдохнула. Посмотрела в потолок и улыбнулась. Я позвала на ужин Льва. Позвала к себе домой. Неужели это я? На миг зажмурилась и, схватив телефон, написала ему сообщение. «Не знаю, сколько у тебя время. Извини, если разбудила. Чего бы ты хотел на ужин?» Ответ пришел не сразу. Лев прочитал сообщение, потом долго набирал, видимо, стирал и снова набирал. А потом пришел ответ. «Тебя». Коротко и ясно. Меня бросило в жар. Мурашки по коже побежали, и я счастливо улыбнулась. Следом пришло еще одно сообщение. Я, не глядя, открыла его и нахмурила брови. «Завтра зайду, и только попробуй своих псов натравить». «Дима, что ему еще от меня надо? Или за оставшимися вещами приедет?» Я ничего отвечать не стала. Только Льву отправила смайлик с поцелуйчиком и сразу же уснула. Утро началось с хорошего настроения и предвкушения встречи со Львом. Немного, конечно, волновалась, но это нормально для девушки, которая ждет свидания. Пусть и не первое, но после того, что между нами было, неважно, что по телефону, все равно между нами случился интим, и это очень волнительно. Одно дело муж, другое, когда вот так, с новым мужчиной, к которому тебя тянет и который заботится о тебе, уделяет внимание, удивляет, дарит подарки. Это очень приятно. И немаловажно для меня, что Лев понравился отцу. Помню, как он не очень радовался моим отношениям с Димой. И сейчас, после его предательства, отец бы не подпустил ко мне человека, который ему не по душе. В этот раз бы он настоял на своем. В дверь позвонили. И я очень надеялась, что это пожаловал не муж. По крайней мере, в такую рань я точно его не ждала. Да и вообще надеялась, что он не заявится. Может, пьяный вчера был, потому и написал сообщение. «Здравствуйте, Карина». «Доброе утро». «Да». На площадке стоял молодой парень с шикарным букетом желтых роз. «Для вас цветы». «Спасибо большое», — выдохнула я, принимая очень тяжелый букет. «А от кого?» «Там записка. Хорошего дня». «И вам». Находясь все еще в шоке, произнесла я и закрыла дверь. Букет просто нереально красивый. Кое-как достала карточку, которая находилась среди бутонов, и, развернув ее, улыбнулась. «Буду в 7. Целую».